Глава 19. Да, именно она. Алевтина глубоко затягивается едким дымом и выбрасывает окурок в окно. Расскажите мне все, если не хотите потерять лицензию. Твоя мать надеялась, что ты никогда ни о чем не узнаешь. Продолжишь ей верить, пока она не завершит свою операцию. Она поворачивается, скрещивает руки под грудью. Какую операцию? Что ей нужно? Ей нужно, чтобы ты страдала. Алевтина на секунду опускает глаза. Ты не должна была родиться. Меня пошатывает. Я пячусь к шкафу со стеклянными дверцами и прижимаюсь к ним спиной. Хрупкий материал похрустывает. Что? До тебя у Нины случилось несколько выкидышей, и к каждому из них она приложила руку. Пила какие-то отвары, ездила к повитухам в деревню. Но когда забеременела тобой, ничего не вышло. В смысле, избавиться от тебя не вышло. Ее мать, твоя бабка, узнала о беременности, повела к врачу. Та напугала, что если вызовет еще один выкидыш или пойдет на незаконный аборт, больше никогда не сможет забеременеть. Бабка твоя так орала тогда, назвала Нинку шалавой, дурой набитой. Заперла ее дома до самых родов. А Нинка? Она пожимает плечами. Мужика одного любила сильно, мечтала замуж за него выйти. Он богатый был, видный такой. И понятно, что с приплодом ее бы не взял. Так что потеряла она мужика и обрела дочь, которая ей всю жизнь сломала. Я прижимаю ладони к стеклам по обеим сторонам от себя. Перевариваю услышанное откровение с закрытыми глазами. А Жанка, ты знала, что это ее сынок тебе ребеночка в 16 лет заделал? Ошарашенно выпрямляюсь, по позвоночнику ледяная поземка. Что? Мои невидящие глаза на лоб лезут. У Миши есть сын, и он... Мне нехорошо. В животе и груди расплавленное олово. Нет, он ему не родной. Миша взял Жанку с прицепом. Пожалел, наверное. От этого факта мне не легче. Нисколько. Судьба будто издевается надо мной. Подбрасывает новые и новые препятствия, которые я не могу преодолеть. Почему? За что мне такие трудности? Я не виновата, что мать никогда меня не хотела и не любила. И уж точно я не причастна к проблемам Жанны. Ведь я понятия не имела о ней и ее сыне, когда выходила за Мишу. Даже подумать не могла, что у него был брак до меня. И уже тем более пасынок ублюдок. Господи! Ты обратишься в полицию? Трусливым тоном интересуется Алевтина, даже не проявив внимания к моему кошмарному состоянию. Игра и только с ее стороны. А я на грани. Держусь благодаря силе воли и какому-то адскому внутреннему терпению. Вам совсем не было страшно? Не задумывались, что когда-нибудь вскроется ваша преступная деятельность? Преступная? Светловолосая женщина гордо выгибается. От трусости и следа не остается. Я ничего такого не делала. Не я чистила тебя в 16 лет. Я просто... Вы просто подыграли моей матери. Вместо того, чтобы сказать мне правду. У вас же было столько возможностей. Стискиваю зубы до скрипа. Голова кружится. Земля из-под ног уходит. Нина моя подруга, и она попросила о помощи. Уже более мягко говорит Алевтина. И вы нарушили врачебную клятву, не навреди. Ты такая дурочка, Мариш. Женские руки сжимают мои предплечья. Глупенькая и доверчивая мышка. Мы все делали как лучше. Зачем тебе ребенок от Лаверина? Он же сволочь. Он бросил жену, когда та начала стареть, и нашел себе молоденькую девочку. Тебя. Жанка ревела, убивалась по нему. На целых полгода в Чехию умотала, лишь бы его не видеть. Вместе с тобой. Лучше? Моя мать могла убить меня еще в утробе. Но решилась сейчас. Спелась с вами. С двумя тварями, которые почему-то считают, что могут распоряжаться моей жизнью, как хотят. Решать что-то за меня. А я вам верила, Алевтина Петровна. Я пила таблетки, думая, что они, наоборот, помогут мне завести малыша, простимулируют мои яичники. Алевтина сильнее вдавливает пальцы мне в кожу. Я морщусь от легкой боли, но виду не подаю. Женщины — коварные существа, милая. Она близко, от нее несет горьким табаком. Фу! Тошнота подпирает горло. Согласна, и порой могут преподнести немало сюрпризов. Нащупываю в кармане пальто телефон и крепко сжимаю тонкий корпус. Если согласна со мной, то проваливай и забудь об этом разговоре. раз и навсегда. Ты все равно ничего не докажешь, а я буду все отрицать. Твоя мать и Жанка подавно. Тогда зачем вы мне вообще рассказали обо всем? Вряд ли испугались ментов. Я наконец-то вижу ее истинное лицо. Ни грамма сострадания и сожаления, только злорадство, торжество мести и дурацкое женское чувство. Я победила соперницу. Но я не соперница, ей однозначно. Или... Вам тоже нужен Миша? Поэтому помогаете Жанне и Нине? На кой черт мне Лаверин? Усмехается. Я хочу, чтобы Нинка наконец-то была счастлива. Мы с ней давно дружим. Задолго до твоего появления на свет. Это же я ее переманила из вашей глухомани. Я вдолбила ей в голову, что она заслуживает настоящего мужика. И вы помогли ей разрушить мою жизнь. Я выдыхаю и отталкиваю Алевтину. Хватит нянчиться с ней. Пора заканчивать хождение по горящим углям. Да, Маришенька, мы вместе продумали каждую деталь того, как Нина заполучит Мишаню. Каждую. Но вот об этом... Она хватает мой снимок УЗИ. Об этом мы не подумали. Молодец, залетела таки от него. Поздравляю. Я молчу. Ее не касается моя долгожданная беременность. Если бы я не забыла однажды выпить таблетки, а затем и вовсе выкинуть их в мусорку, так бы и верила, что бесплодная. Так бы и бегала к Алевтине на прием за новой порцией обмана. Скажите спасибо, что прямо сейчас здесь нет полиции. Пытаешься угрожать мне? Она сминает фотографию моих малышей и сует в карман белого халата. Я в ответ достаю телефон и показываю ей, что веду запись нашего разговора с момента прихода. «Сучка!» — орет Алевтина и кидается на меня, покраснев до кончиков волос. «Стоять!» — гаркает Миша, бесшумно вошедший в кабинет. Следом за ним заходит крепкий мужчина в черной куртке и шапке. «Майор Середа!» — разворачивает корочки на пару минут. «Всех прошу оставаться на местах и сохранять спокойствие». «Она! Она!» — Алевтина двух слов связать не может. Крутится из стороны в сторону, почуяв, как сильно задница горит. «Марин, идем со мной», — мирно просит Миша, и я быстро выскакиваю из кабинета в коридор. «Как ты узнал, что я здесь? Что происходит?» Я засыпаю его вопросами, а он крепко обнимает меня и щекочет дыханием волоски на макушке. Выжидаю немного и отстраняюсь. Миша смотрит с обжигающей теплотой. «Едем домой, я тебе все расскажу». «Нет, а как же? Я должна отдать телефон! Там!» Трясу смартфоном у него перед носом. Он отбирает у меня телефон и кладет его на кушетку слева. «Майор подберет. Пойдем». Практически силой уводит меня из этого кромешного ада.